Легко, светло и весело, прости на зубы. Послушно Афине текло через край. Змеиный мед, малиновый яд, резиновый трамвайчик, оцинкованный май, просроченный билетик на повторный сет. Себе вдаль сияла ночь, звенела земля, стремительно спешили, никого не таясь, часы свою нелепую смешную страну. Наверное, Афилия была на восток, чудесный плен, гранитный восторг, лимонная тропинка в апельсиновый лес, невидимый лифт на запредельный этаж. Усталый бес, ракитовый гост, дарьёные лошадки разбились на зоруге, на все четыре стороны, попробуй поймать.